Эта мысль возникла в хитроумной голове Васи Перфецкого, как только он заметил, что в квартире на 9-м этаже появились новые жильцы. Ему не давала покоя их странная сосредоточенность, жесткий график передвижений, некий ореол таинственности, окружавший выходцев с Кавказа. Последнее, то есть кавказское происхождение, у Васи сомнений не вызывало. Вася был главарем местной так называемой группировки. Термин этот к Васиной компании можно было применить с натяжкой. Слишком уж все ее члены были юны и неопытные. Районный участковый их тоже всерьез не воспринимал, несмотря на все потуги молодых людей выглядеть организованным вооруженным формированием. Вася с товарищами было невдомек, что время романтических банд уже прошло, и они упорно продолжали гнуть свою линию. Вася быстро заприметил, что на 9-м этаже появились, как он их презрительно называл, «хачи». Но какие-то странные. На рынке вроде бы не торгуют. А тогда чем они, собственно, занимаются? Ряхи вон какие серьезные. И дела, видать, тоже не детские. Надо бы их пообщипать, решил Вася и поделился этой мыслью с остальными членами своего формирования. А что у них брать-то? Совершенно логично поинтересовался Васин соперник в борьбе за место лидера. Арбузы, что ли? Ты совсем дурак? Или наполовину? Ты глаза-то разуй? Что, не видишь? Это не рыночные хачи. А тогда что они здесь делают? Сам пораскинь мозгами и поймешь, чем хачи могут еще здесь заниматься, если не на рынке торговать. Да ты гонишь. Послушай радио, посмотри телек. Везде какие-то теракты, похищения, покушения и всякая дребедень. И? Да у них бабла, наверное, куры не клюют. «Значит, рискуем попасть». «Не ссы. Я? Да я их одной левой». На том и порешили. Вечером того же дня, когда трое из четверых обитателей квартиры на 9-м этаже уже вернулись, в дверь позвонили. Жители квартиры сами звонком не пользовались. Всегда брали с собой ключи, благо дубликатов было достаточно. Мало ли кто это мог быть. В конце концов, забыть раз в жизни ключ — это не преступление. К двери подошел самый молодой. «Кто это?» «Сантехник». Руки машинально потянулись к замку. Дверь открылась, и дальше события развивались с невероятной скоростью. В квартиру ворвались 5 сантехников, вооруженные не гаечными ключами и вантузами, а кастетами. Пистолет был только у одного, зато головокружительной наглости хватало на всех с лихвой. Молодой человек закричал, но не удержался на ногах под градом обрушившихся на него ударов. «Кто там?» — послышалось из комнаты, и двое вышли в коридор. Через 10 минут коридор и кухня квартиры представляли собой поле боя. На стороне нападавших был фактор неожиданности и небольшое численное превосходство. Кроме того, они действительно неплохо владели кастетами. Когда входная дверь квартиры открылась вновь и вошел высокий чернобородый мужчина, на полу в коридоре катались в рукопашной двое — сантехник и молодой парень, получивший по голове кастетом в самом начале схватки. Второй сантехник валялся поодаль. Где-то в районе ванной комнаты бились не на жизнь, а на смерть хозяин квартиры и здоровый бугай с наголо бритой головой. У окна стояли еще трое, 2 сантехника и 1 из обитателей квартиры. Бородач не потерял самообладания. Он, в первую очередь разобрав, где свои, а где чужие на полу в прихожей, вынул пистолет с глушителем и быстро выстрелил в каждого из незваных гостей. Едва не поскользнувшись на образовавшейся на линолеуме темной луже, чернобородый прошел в ванную, чтобы и там навести порядок. В это время гости, увидев происходящее в коридоре, с удвоенной силой пустили в ход кастеты. Выскочив на балкон, они продолжили схватку там. Когда Чернобородый вышел из ванной, прямо на его глазах, как в замедленной съемке, одно из тел медленно перегнулось через перила, затем в воздухе мелькнули ноги. Было ясно, что это кто-то из своих. Нужно было действовать решительно. Пистолет выстрелил еще раз, но убить второго не удалось. Он пулей пролетел в зазор между стеной и стрелявшим, лихорадочно огляделся, схватил первое, что подвернулось под руку, черную спортивную сумку, стоявшую в коридоре, и выбежал на лестничную площадку. Чернобородый сначала пытался догнать его, но споткнулся об одно из валявшихся тел, а когда встал, было уже слишком поздно.